«Небесный путь» или «Галактика. Млечный путь». Вспомним, что галактика, о которой пойдет рассказ, в мифологии различных народов мира называется «Млечный путь». В мифах монгольских народов, посвященных этой галактике, последние именуются по-разному, в зависимости от того, как эти народы представляли себе ее образование. Небесный путь, небесный шов, дорога божеств, молочная дорога. Монгольский миф об образовании этой галактики повествует о том, что в давние времена многочисленные массы людей, войска с бесчисленными стадами, кочевали, отправлялись в завоевательные походы, и тогда часть из них оказалась в верхнем мире. И вот, когда наступает ночь, на безоблачном небе виден небесный путь, по которому следуют кочевники-монголы и их стада. В этом мифе слышатся отголоски древних событий в жизни кочевников-монголов. В поисках лучших кочевий и благоприятных условий жизни они не раз перекочевывали по всей Центральной и Средней Азии, Европе, вместе со своими стадами под охраной многочисленных воинов. Часть из них откочевала так далеко, что остальные даже не смогли их догнать и подумали, что те скрылись за небосклоном и оттуда отправились в верхний мир. Согласно традиционному мифическому мышлению, галактика, которую они видели на небе, представлялась им небесным путем, а мириады ее звезд — кочующими по этому пути их сородичами. Следующее название галактики — «Небесный шов», связано с мифическим рассказом о небесном катаклизме. Тогда разверзлись небеса, и Земле суждено было быть затопленной. Однако Матерь Небесная Манзангурме Тоодей молоком из своей груди залатала дыру в небе и спасла все живые существа. В бурятском эпосе, тесно связанном с их древней мифологией, галактика «Млечный путь» называется «Дорогой божеств», по которой они шествуют. В эпосе «Абайга Серхубуун» не раз встречаются эпизоды, где сами боги или дети божеств спускаются на землю по той самой дороге, которую для них сотворила покровительствовавшая им Манзангурме Тоодей. А вот другое название этой дороги, молочная, произошло от того, что Манзангурме Тоодей нацедила молоко из своей груди и выплюснула его вслед обманувшему ее внуку Абайгасеру. Если учесть, что помимо двух последних мифов, в которых образование галактики связывается с Манзангурме Тоодей, ей приписывается и появление на небосводе небесного шва. Выходит, что Манзангурме Тоодей является главным действующим лицом бурятских астральных мифов, в частности, посвященных образованию описываемой нами многоименной галактики. Это находит свое подтверждение в уже цитированном нами эпосе «Абайга Серхубуун», в котором о Манзангурме Тоодей говорится следующее. «Носящая круглую серебряную чашу, Манзангурме Тоодей родилась, чтобы стать небесным швом, для 55 божеств тенгриев. Манзангурме Тоодей родилась, чтобы стать предводительницей всех шаманок». Итак, Манзангурме Тоодей в одно и то же время представала и в образе, олицетворяющем галактику «Небесный путь», и в образе прародительницы высших небесных божеств. Объявление Манзангурме Тоодей небесным швом для 55 божеств тенгриев по сути дела означало то, что она является главной героиней мифа об образовании галактики Небесный Путь. А образным сравнением с этой галактикой являлась Великая Серебряная Чаша, провозглашенная обязательным мифическим атрибутом восхваления Манзангурме Тоодей.